Шестое. Ежели учение без пальбы не в полном убранстве и бумажках, то, как скоро сбор ударят, роты строить в улицах весьма поспешно, и по пробитии сбора выводить на ротный, потом на полковой плацдармы, хотя скоро, но порядочно, против упомянутого во втором и третьем пунктах. Коли иногда ударят тревогу, то роты, взяв из-под пирамид ружья и надевши сумы, разом, но порядочно, без шуму, и только бы краткий командный голос слышен был, строится на ротном плацдарме и маршируют, как скоро пробьют на полковой плацдарм из середины полку по обыкновенному. После учения командир роты, приведя ее направо кругом, на ротный плацдарм командует: «Ружья под пирамиды». Рядовые с фланков по одному ряду, обойдя несколько пирамид вокруг, чтоб посторонние один от другого отделились, делают к ноге, отмыкают у ружья штык, ставят ружье к пирамиде, снимают сумы, привешивают их под пирамиду, в то время капралы справляются с ними, не изломано ли чего, поставив ружье и сняв сумы, идут в ротную улицу по обыкновенному, а тогда, сказавши во фронт, распускать. Параграф 7. О приказе и пароле. Первое. Когда у первых знамен в барабан ударят к приказу, то есть одни палки с отбоем, старшим сержантом одними тростьми приходить поспешно, ото всех рот становиться на правую сторону знамен, неподалеку, в одну шеренгу, рота под роту, гранадерские по крыльям. Сняв вдруг шляпы, принимать приказ, записывать он и в книжку, очень верно, и через кого отдан, потом расходиться, как приходили просто. Второе. Будь в барабан ударят к паролю, то есть трое палки с отбоем, тогда старшим сержантом, надевши на себя сумы и взявши ружье, выходить на последнюю линейку плацдарма полкового прямо каждому против своей роты, сглядываясь друг с другом, как будто на линейке. Сделать вдруг поворот первой гранадерской, первой и второй мушкетерским налево, прочим направо. Соединяться против первых знамен с правого крыла столько тихо, чтоб с левого большими шагами всяк свой шаг потому размеряя, в одно время сойтиться и остановиться, и делают фронт. Тогда ж приходят с пикетов сержанты и становятся по крыльям у мушкетерских старших сержантов между ими и гранадерскими. Сделавши фронт по команде адъютантской, который с шпагою в руках, он и по всем командует на караул, мушкетерские снимают шляпы, и первый гранадерской принимает от адъютанта пароль и лозунг «На ухо тихо», отдает возле его стоящему и так далее. Второй гранадерской отдает адъютанту обратно. В оном случае старшим сержантам и караульным унтер-офицерам поступать весьма осторожно. Верно принимать и не забывать, ибо в противном случае за неосторожность необходимо чина лишиться может. С палочного караула по третьим палкам отправить капрала или ефрейтора, который позади первых знамен поставит ружье к ноге. А как адъютант отдаст пароль, и мушкетерские шляпы наденут и кладут на плечо, приходит большими шагами к адъютанту, делает на караул и принимает, не снимая шляпы, лозунг потом на плечо и для принятия с прочими приказу становится между унтер-офицера из реданта 2-го батальона и старшего сержанта 2-й гренадерской роты. Когда он в то место станет, вся шеренга делает опять на караул для принятия генерального приказу. По отдалении того адъютант командует «на плечо», «направо и налево», а с палочного караула, кто прислан, делает направо кругом, ступай в роты и караулы. Старшие сержанты поворачиваются вдруг наоборот, откуда кто шел, каждый размеряя свой шаг, сглядывается с прочими, доходит до своей роты, вдруг останавливаются, делает фронт, смотря на правое крыло направо кругом, приходят в роты, а караульные прямо к своим постам, и объявляют в ротах и на пикетах пароль и лозунг, а на палочном один лозунг и приказ своим командирам. Третье. Для отдания после генерального полкового приказу адъютант, сказавший на плечо, командует «Караульные, ступай! Старшие сержанты, вынимай книжки!» Караульные от палочного делают направо кругом, потом пикетные с оном вдруг пойдут на свои посты, а старшие сержанты сомкнутся, делают шеренгу и к ноге, вынимают книжки и записывают. Потом адъютант скажет «Исправься на плечо!» Исполняется, как описано во втором пункте. Примечание. Буди генерал-лейтенант в лагерь в день нечаянно прибудет, то ставить людей в ротных улицах в камзолах при тесаках и развернуть на место одно белое знамя. А для шефа или фельдмаршала выводить перед фронт, равняя заднюю шеренгу против пирамид, а прочее на один шаг и снимать шляпы вдруг по флигельману первой гранадерской роты. А будь заблаговременно о прибытии сказано, тогда велеть убраться порядочно. Для генерал-майора снимать значков чехлы. Параграф 8. О вечерней зоре.